Глава 30. Бет. Настоящие. Неделю спустя мальчишки, прильнув к окну в гостиной, наблюдают, как Дебора выходит из такси. «Мальчики, перестаньте, это невежливо». «У нее странные брови», — замечает Сэм и пытается изогнуть собственные брови дугой. «Отойдите, вы ее смущаете». «А где она будет спать? У нас же нет свободной спальни». «Тихо, идет». Я откашливаюсь, разглаживаю юбку. Живот сводит от волнения. Не представляю, как мама убедила Дебору приехать. Как она любит говорить, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Я в ужасе. Что она рассказала Деборе? Про то, что мы наняли Мэтью? Про ссору с Салли? Про депрессию? Боже мой. В дверь звонят, однако никто не двигается с места. Звонят еще раз. Из кухни выходит мама, улыбаясь и вытирая руки о фартук с клубникой. «Я открою». Я делаю знак Сэму, чтобы спустил ноги вниз, и иду за мамой в коридор. Выходит Адам, здоровается и предлагает отнести чемодан. Ему просто нужен предлог, чтобы поскорее уйти. Мама провожает Дебору в гостиную, знакомит с мальчиками. Те лишь кивают в ответ. На кухне мама расставляет кружки и тарелки, словно полноправная хозяйка дома, а не гостья. Так оно и есть последние недели. «Как добрались?» Дебора поглядывает на меня с любопытством. Она наверняка заметила смену ролей в доме. Не проходит и минуты, как они с мамой уже оживленно обсуждают поезда и такси, как правильно давать чаевые и насколько легче было путешествовать раньше, когда существовала всего одна железнодорожная компания и нормальная справочная, куда можно было позвонить и поговорить с живым человеком. Я молча сижу за кухонным столом и ерзаю до тех пор, пока мама не выходит отнести тарелку печенья мальчишкам. «Как хорошо, что вы приехали, Дебора. Знаете, я очень переживала, что вас побеспокоила, и из-за Кэрол». Я внимательно вглядываюсь в ее лицо. Однако на нем нет и следа гнева или желания отомстить. Нет, сообщения в Фейсбуке не от Деборы. Она наклоняется и кладет руку на мою ладонь. «Врать не буду», — говорит она. «Я очень удивилась, когда твоя мама позвонила и позвала в гости. Я сначала отказывалась, но...» Дебора замолкает, затем продолжает с улыбкой. «Твоя мама мне всегда нравилась, и она, кажется, не знает слова «нет». «Вы больше не сердитесь? На нас, Салли?» Она качает головой. «Я очень удивилась, когда вас увидела. Мне неловко за свое поведение. Да, признаюсь, я сердилась. Однако больше не сержусь. Я поняла, что вы никак не виноваты в том, какие отношения сложились у меня с дочерью. Кэрол вам больше не звонила?» «Нет. Однажды позвонил Нед, ни с того ни с сего. Сказал, что волнуется за нее. Она ничего не ест. Он пытается убедить ее навестить меня, а она отказывается. Просил меня написать, но какой смысл? Она все равно не ответит». Дебора отпивает чай, постукивает ноготками по кружке. «Мама сказала, ты неважно себя чувствуешь». Вот почему она согласилась приехать. «Мне лучше, Дебора, спасибо», — краснею я. «Ну и прекрасно. Рада слышать». Мама возвращается, на ходу кричит мальчишкам, чтобы не крошили на ковре, и предлагает Деборе отдохнуть с дороги. «Сейчас я вас провожу. Обустроитесь и составим план на выходные». Я смотрю, как две мамы поднимаются по лестнице, и замечаю, что у них почти одинаковые фигуры. Плоский зад, удлиненная талия. Как странно. Они встречались нечасто, только в Святом Калмане на мероприятиях для родителей, представлениях и благотворительных вечерах. Но уже тогда хорошо ладили. Я с подростковым эгоцентризмом думала, что кроме нас с Кэрол у них ничего общего нет. Наверное, было. Они поднимаются по лестнице, оживленно болтая, и до меня доходит. Моей матери тоже нужна эта встреча. Ей, вероятно, бывает скучно и одиноко. Я вспоминаю историю про неразумное поведение отца, про то, как мама от него уходила. И думаю, сколько еще я о ней не знаю. Подливаю себе чаю и иду в кабинет к Адаму, предложить чашечку и ему. В солнечном свете кружат пылинки. Адам за компьютером при виде меня снимает очки. «Ты выглядишь лучше, Бет, правда. Я очень рад. Ты действительно выглядишь более здоровой. Ты не против приезда Деборы? Я понимаю, тебе нелегко и мама, и Дебора». «Разумеется, не против. Обещаю вести себя прилично. Чуть позже пойду и пообщаюсь по-нормальному». В воздухе плавают пылинки. В глазах Адама все та же тревога за меня. Прядка волос падает ему на лоб. Я отодвигаю ее и целую его в макушку. Адам удивляется, ловит и целует мою руку. И мне почему-то хочется плакать. Вообще, я редко плачу, мне до сих пор неловко за эпизод у врача. Однако врать Адаму стыдно до слез. Я сдерживаюсь, поправляю бумаги на его столе. Позднее на кухне, когда мы поедаем мамину праздничную лазанью, Адам смотрит на меня через стол и улыбается. Очень нежно. Я каюсь Деборе, что лентяйничаю, пока мама ведет хозяйство и делает за меня всю работу по дому. Мне должно быть стыдно, я понимаю. Мама просто чудо. Мои дети никогда так хорошо не питались. За ужином мы распиваем бутылку вина. Адам хочет открыть вторую, однако я незаметно качаю головой. Не стоит. Хотя я, конечно, надеюсь, что ошиблась по поводу Деборы и алкоголя. Ясно помню, как она достает заначку и опрокидывает рюмку за рюмкой. Впрочем, возможно, мое воспаленное воображение слегка преувеличивает и путает с Салли, та сильно пила после потери ребенка. Может быть, у Деборы вовсе нет проблем с алкоголем, но мне неспокойно. А если она прямо у нас напьется? Как я объясню мальчикам? К слову сказать, опасения оправдались. Мальчики стали свидетелями неприглядной сцены, причем довольно неожиданной. В первый вечер ложимся поздно. Дебора, к крайнему удивлению мальчишек, оказывается умелым и азартным игроком в Клюдо. На следующее утро мы с Адамом просыпаемся уже в начале 10-го. Жаль, что не нашлось времени побыть с Деборой наедине и поговорить о Кэрол. Но здорово, что она свободно чувствует себя в нашем доме и не скучает. Все идет лучше, чем я ожидала. Мальчики уже уехали на школьном автобусе. У них по субботам футбольная тренировка. Все мероприятие, да еще с услугами автобуса, стоит недешево. Однако ребятам нравится, а я за них спокойна. Они там под присмотром учителей. Если родители заняты, детей забирают и привозят. Когда я, наконец, выплываю на кухню, там уже тишина и покой. Мама с Деборой прибираются после обильного завтрака. «Вы готовили им еду прямо с утра?» «На одних хлопьях в футбол не наиграешься», — говорит мама, наливая мне кофе. Потом обращается к Деборе. «У нее насчет еды свои правила. Кушайте, не обращайте внимания. Надеюсь, рулетики из бекона удались?» Дебора с мамой обильно поливают рулетики соусом, а я, краснея, засовываю в тостер кусочек цельнозернового хлеба. Роюсь в ящике стола и нахожу членскую карточку Национального фонда. Мое предложение посетить аббатство Бакленд, где обитал сэр Фрэнсис Дрейк, встречено с неподдельным энтузиазмом. Но когда я говорю об ужине после, воцаряется неловкое молчание. «Зачем тебе лишние траты?» — возражает мама, переглядываясь с Деборой. «Хорошо, давайте поужинаем дома, а потом сходим куда-нибудь выпить или в кино». Опять молчание. Наконец, мама передает мне тост. «Понимаешь, Бет, мы с Деборой планировали провести вечер вдвоем». «Понятно». Я поворачиваюсь спиной, чтобы намазать тост маслом, а на самом деле скрыть удивление. «Куда пойдете?» «Дебора предложила бинго. Представляешь, я никогда не играла. Сейчас, конечно, все играют онлайн, но указывать в интернете номер карты наверняка небезопасно. К тому же у клуба Деборы есть филиал неподалеку». «Бинго?» — переспрашиваю я. Вышло ужасно невежливо, и я торопливо добавляю в страхе, что Дебора обидится. «Прекрасная идея. Почему бы нет?» «Мама, тебе наверняка понравится. Мы вас подвезем». «Хорошо, дорогая». Мама с довольным видом подвигает мне банку с джемом, словно делает решающий ход шахматной фигурой. После совместной прогулки, завершенной чаем с топлеными сливками, они отправляются играть в бинго. Адам считает, что это прекрасная затея. Где-то до без четверти 12. К тому времени я мечусь по гостиной, как родитель загулявшего подростка. Вдруг они попали в аварию. «Перестань, Бет, они взрослые люди, в полном здравии. Наверное, пошли выпить». «Мама не пьет. Телефонов у них с собой нет. Что-то случилось». Адам предлагает посмотреть поздний фильм, чтобы отвлечься. Но когда время переваливает далеко за полночь и сам начинает поглядывать сквозь занавески, я приношу с кухни кофе. «Давай позвоним в бинго-клуб», — предлагаю я. Хотя он наверняка давно закрылся. Не надо было соглашаться, чтобы они возвращались на такси. Адам прислушивается. На улице тарахтит мотор. Мы выглядываем в окно и видим, как к дому сворачивает большой черный автомобиль. «Вот видишь?» — с плохо скрываемым облегчением восклицает Адам. Он берет газету, готовясь притвориться, что спокойно читал. Я дала маме ключ, чтобы она не будила детей звонком. Как ни странно, ключа в замке не слышно. Проходит несколько минут, раздается легкий стук в дверь. Я бегу открывать. На пороге Дебора, красная и взволнованная. «Нам нужна помощь», — говорит она, глядя большими глазами мимо меня, на Адама, который появляется за моей спиной. «Что случилось? Что с мамой? Она поранилась?» «Не совсем». Мы видим, как таксист пытается вытащить из машины мою маму, и до нас постепенно доходит ужасная правда. Моя мать пьяна. Не просто слегка навеселе, а откровенно, бессовестно пьяна, даже на ногах не держится. «Привет, доченька моя!» Тянет она и взмахивает рукой так, что сумочка описывает полный круг и бьет ее по затылку. Мама поднимает глаза к ночному небу и озадаченно бормочет. «Это птица?» «Бет, на меня напала птица!» Адам спешит на помощь таксисту, на которого мама всем весом опирается. Мы умудряемся провести ее в дом, попутно уговаривая, впрочем, безрезультатно, говорить потише, чтобы не разбудить детей. Когда мы добираемся до входной двери, оба сорванца подглядывают из-за штор в окне верхней спальни. Когда мы с большим трудом заруливаем в коридор, они уже на верхней ступени. «Бабушка пьяная?» — восхищенно спрашивает Сэм. «Быстро спать. Бабушка плохо себя чувствует». «Неправда. Она пьяная. Гарри, иди сюда. Бабушка напилась. Надо выложить в Фейсбук». «У тебя нет Фейсбука», — восклицаю я. «Ты еще маленький». «Ой, проговорился», — строит гримасу Сэм. «Ничего себе! Адам, ты слышал?» Я в ужасе поворачиваюсь к мужу. «Я думала, раньше 13 лет нельзя создать аккаунт». «Так, Сэм, ты наказан. Сдай телефон. Сейчас же отнеси его в мою комнату. Утром поговорим». Уложить пьяную маму в постель — дело нелегкое. Я не могу раздеть ее без помощи Адама. Однако она не переживет, если узнает, что Адам видел ее нижнее белье из Marks & Spencer. В конце концов, я просто ослабляю ремень юбки и выправляю рубашку. На протяжении всей процедуры она распевает «Зеленую траву у дома». Известная песня Патнама-младшего, 1965 год, спетая многими известными исполнителями. Я оставляю у ее кровати пластмассовый таз на всякий случай, а на прикроватном столике кувшин воды и пачку аспирина. Затем удаляюсь, морщась при мысли о том, какое жуткое ее ждет похмелье поутру. Адам тактично удаляется спать, попутно разогнав мальчишек по кроватям и оставляя меня наедине с Деборой. «Бет, мне так жаль. Что ты обо мне, наверное, думаешь? Как я допустила?» «Ничего страшного, Дебора. Мама спит. Я просто удивилась. Никогда не видела ее пьяной. Мы вроде бы не очень много выпили. Она чувствовала себя совершенно нормально. Правда, Бет? После бинго мы зашли в один симпатичный бар, а потом, когда вышли на свежий воздух, ее вдруг развезло». На Деборе лица нет, а я вспоминаю, как мама, держась за таксиста, бьет себя по голове сумочкой и невольно улыбаюсь. «Ничего, утешаю я. Главное, она в порядке. Когда пройдет похмелье, будет что вспомнить. Мама не привыкла к алкоголю». Дебора достает из сумочки маленькое складное зеркало, поправляет макияж. Закипает чайник, я предлагаю кофе, и она с благодарностью соглашается. Потом захлопывает зеркальце, убирает его обратно в сумочку, аккуратно застегивает кармашек и говорит довольно громко, перекрывая шум чайника и мою возню с чашками. «Настало время поговорить, правда?» «Поговорить?» «А Кэрол, Бет?» «Поговорить на чистоту. Ты ведь за этим меня позвала?» Я звеню кружками и ложками, открываю и закрываю дверцы, уже не в состоянии вспомнить, что именно ищу. Я стараюсь не показывать Кэрол, как сильно волнуюсь, но я уже много лет за нее переживаю. Она неправильно питается. Нед тоже беспокоится, и он прав. Ей с ним повезло, он очень заботливый. Я пододвигаю Деборе кофе. Она кладет две полных ложки сахара. Мне иногда кажется, что все началось с той дурацкой доски. Помнишь, еще в школе, когда вас чуть не исключили? Что началось? Знаешь, Бет, она ведь так и не оправилась. Тогда все и началось. Увлечение духами, спиритуализмом и тому подобным бредом. Она вбила себе в голову, что пытался выйти на связь отец. Я отрываюсь от кофе. Отец? Почему она так решила? Доска была идиотским розыгрышем, Дебора. Кэрол ничего нам не сказала. Отец звал ее принцесса. Моя маленькая принцесса. Этого она вам тоже не говорила, полагаю. По словам Кэрол, стрелка вывела слово «принцесса». Я тогда сказала чушь. Боже мой. Нет, она не рассказывала. Она вообще перестала с нами делиться. Я вспоминаю, как менялось лицо Кэрол по мере того, как Мелоди выводила на доске буквы. Злая шутка. Нелепое совпадение. Мелоди была одержима принцессой Грейс. Дебора, клянусь, о прозвище мы понятия не имели. Та девчонка, Мелоди, которую потом исключили, валяла дурака. Мы пытались тогда объяснить Кэрол, что это шутка. Мы правда не знали. Она очень остро переживала смерть отца. Эта авария разбила ей сердце. Было очень тяжело. Ей едва исполнилось 6. Она еще долго накрывала стол на троих. Много месяцев. Неужели? Да, причем не по привычке. Специально, как будто он с нами. Уже тогда она посмотрела какую-то дурацкую передачу и стала поговаривать про медиумов. Я, конечно, неправильно себя повела. Сказала, выбрось из головы эту ерунду. Невыносимо было смотреть. Однажды даже попыталась выхватить приборы, не выдержала. Надо же было когда-то признать правду. Дебора смотрит в пол и продолжает. С Кэрол случилась истерика. Она кричала: «Это для папы! Где будет сидеть папа?» Вцепилась так, что нож врезался в руку. 3 шва пришлось наложить. Я слушаю, закрыв глаза. Сейчас повсюду психологи, есть к кому обратиться. А тогда мы как-то сами. От меня, конечно, вышло больше вреда, чем пользы. Когда мы неожиданно разбогатели, я решила отправить ее в пансион. Думала, так будет лучше. Общение со сверстницами, подруги. Думала, она будет меньше скучать по отцу, чем дома. Ну а после случая с доской... Сначала она увлеклась спиритуализмом, странные церкви, медиумы и прочий сброд. Я надеялась, пройдет. А потом словно еще что-то произошло. Тут Дебора смотрит прямо на меня. Я открываю глаза. «Я потому и приехала, Бет. Я много думала. Ты, наверное, могла бы помочь разобраться, прояснить». Дебора ждет ответа. Я молчу. Она очищает с юбки невидимые шерстинки, а я, как завороженная, смотрю на ее руку. На юбке ничего нет. Ни шерстинки, ни волосинки. А она все гладит и гладит ткань. И мне неудержимо хочется схватить ее за руку. Как удивительно работают гены. У Кэрол точно такая же кисть. Длинные тонкие пальцы с овальными ногтями. Кэрол также водила рукой по траве в тот ужасный день, когда она нам призналась. Наш 4-й год в школе. Мы валялись на лужайке у монастыря. Кэрол, Салли и я. Вдалеке одна из монахинь ездила на газонокосилке. Помню, как черное колесо на секунду зависло в воздухе. Я застыла в ожидании. Но потом машина выровнялась. Тем временем Кэрол говорила нечто, не поддающееся осознанию, а ее рука теребила травинки. «Ты не можешь быть беременна, Кэрол. Что за глупости? У тебя даже парня нет. Как ты умудрилась забеременеть?» «Это Салли». Я смотрю, как шевелятся ее губы, а сама не нахожу слов. Двойное потрясение. То, что случилось с Кэрол, и предательство. Почему она раньше молчала? С того самого кошмарного спиритического сеанса Кэрол ходила грустная, чужая и держалась отстраненно. Но скрывать от нас отношения, причем настолько серьезные, что даже до этого дошло. А я-то думала, мы все друг другу рассказываем. Важное и не очень. «Нам 14, сами еще дети. Не может она быть беременна, черт возьми!» «От кого, Кэрол? От кого? Почему ты нам не сказала? Я не понимаю!» У Салли на лице ни кровинки, голос почти срывается на визг, заглушает мерное тарахтение газонокосилки, которая методично ездит слева направо по спортивному полю в некотором отдалении от нас. Кэрол теребит траву. Она, в отличие от Салли, спокойна и холодна. Она не плачет. Она практически бесстрастна. Я хватаю ее за руку. Хочу остановить движение, поймать взгляд. «Какая разница?» — говорит наконец она. «От одного парня. Живет рядом. Во время каникул. Хотела попробовать. Это была ошибка. Нас занесло. Я не собиралась. В общем, мне нужна помощь». Тут она поднимает глаза, но не на Салли, которая больше всех говорила, а на меня. «Ты, наверное, ошиблась, все обойдется. Просто менструация запаздывает», — тараторит Салли. Кэрол высвобождает руки и трет ладонь о ладонь, стряхивая налипшую траву. «Я сделала тест», — говорит она. «Точнее, 3 теста. Никакой ошибки. Нужно избавиться от него, пока не поздно, правда? Вот только согласятся ли мне помочь, не ставя в известность маму?» Больше всего пугает ее спокойный тон. «Избавиться? Боже правый!» — в ужасе восклицает Салли. В ней говорят набожность и страх. «Нет, Кэрол, ты ведь не собираешься? Нельзя же!» Кэрол на долю секунды почти теряет самообладание, закусывает дрожащую нижнюю губу. Однако быстро берет себя в руки и вновь смотрит мне в глаза. «Мама тебе не разрешит», — продолжает Салли. «Это грех! Смертный грех! Мы не должны его совершать, потом никакой исповедью не отделаешься!» «Глупости», — говорит Кэрол. «Маме я не скажу. Исповедоваться никто не пойдет. Мы никому не скажем. И это не грех». Мне вдруг становится холодно. До меня доходит важность происходящего. Я начинаю понимать, о чем именно просит нас Кэрол. «Что скажешь, Бет? Тебе ведь есть что сказать? Неужели дело в наркотиках?» Дебора смущенно откашливается и продолжает. «О них много пишут последнее время. Сейчас она вряд ли употребляет. Нет, рассказал бы мне, я уверена. Но когда вы были школьницами, я бы даже не особо удивилась. Вы пробовали? Она поэтому тогда изменилась? Поэтому уехала? Перестала нормально есть?» Я проливаю кофе, поспешно выравниваю чашку и вскакиваю. «Нет, простите, Дебора, уже очень поздно. Извините, глупо было предлагать кофе. Клянусь, наркотики в нашей школе не употребляли. По крайней мере, мы». «Ну хорошо. Ладно». Дебора внезапно встает. Лампа светит ей в спину и делает ее тень высокой и худой. Странный контраст. Лицо в этом убийственном свете кажется старым, а тень — молодой. Я вдруг осознаю, насколько мне нравится Дебора, и от этого становится еще больнее. Вру ей долгие годы и ненавижу себя за вранье.